Она вскочила в машину, вернулась домой, быстро собрала чемодан. Такие внезапные поездки в Париж вошли у нее в привычку. Она снова вышла, одетая по-городскому, с зонтом в руке, заперла на два оборота двери дома, бросила чемодан на заднее сиденье, решительно схватилась за руль и ринулась в дождь. По вымытому ливнем шоссе тянулись вереницы тяжелые грузовики. Она постепенно обогнала их один за другим и теперь думала только о Франсуазе. Капли шлепаются на банановые листья с совсем особым, неповторимым звуком. Вот уже трое суток раздается эта однообразная барабанная дробь, отупляющая, точно завывание колдуна. Стоя на пороге хижины, Даниэль пытается разглядеть сквозь пелену дождя тропический лес, в тайну которого он поклялся проникнуть. Внезапно ливень утихает, небо проясняется, окутанный дрожащей дымкой испарений проступает окрестный пейзаж. Перед выходом нужно наскоро закусить горстью риса и сахарным тростником, а издалека уже слышатся звуки там-тама и тыквенных погремушек. Это сигнал. Отряд трогается в путь вслед за проводником, чернокожим атлетом в набедренной повязке из сухой травы. Вооружившись топориком, он прорубает проход в стене сплошных зарослей. Перерубленные лианы, а иной раз и змеи, падают под ноги. Даниэль ступает по мягкому месиву из перегнивших листьев, насекомых и грязи. Со всех сторон доносятся пронзительные крики птиц, визг обезьян, рычание хищных зверей. «Эглетьер, повторите то, что я сказал». Из недр Африки Даниэль сокрушенно взирает на лысого, бледного и унылого человека, который обратился к нему с этими словами. «Вы, разумеется, опять не слушали», — продолжает преподаватель математики. «А между тем, учитывая ваши слабые способности к точным наукам, вам следовало бы быть внимательным. Так что не удивляйтесь, если в следующий четверг вам придется посидеть в классе». На Даниэле уже не было колониального шлема. Товарищи потешались над ним, но он не обижался. Час назад на уроке географии они доказали, что они славные ребята. Всю жизнь он будет благодарен им за то, что из всего класса его и Лувье избрали кандидатами на получение туристской субсидии из фонда Зелиджа. В соответствии с уставом голосование было тайное. Несколько минут он разглагольствовал, объясняя, что именно его интересует в Африке, и сразу в первом туре получил большинство голосов. Хотя, если говорить правду, его лучший друг Дебюкер уже недели две вел агитацию в его пользу. Чем его отблагодарить? С берега слоновой кости Даниэль привезет ему в подарок подлинный тотем, ибо Даниэль намеревался исследовать именно берег слоновой кости. По свидетельству самых серьезных авторов, там еще существуют малоизученные области, где вопросы чести по-прежнему разрешаются с помощью ядовитых стрел. Отправляясь в эти первобытные леса, совершаешь двойное путешествие в пространстве и во времени. При мысли об этом у Даниэля захватывало дух. Брат и сестра посмеивались над его увлечением, отец хранил молчание. Надо убедить его и как можно скорее. Без его письменного согласия все сорвется. Даниэля брала досада, когда профаны начинали толковать ему о предстоящих экзаменах на степень бакалавра. До недавнего времени во Франции по окончании 10 класса средней школы учащиеся сдавали комиссии при университете экзамены первого цикла на получение степени бакалавра, после чего переходили в выпускной 11 класс своего учебного заведения, по окончании которого сдавали второй цикл экзаменов на степень бакалавра, Получив эту степень, они имели право поступить без экзаменов в любой университет Франции.